Матерь Агни-йоги. Когда страницы заполняются записями, выполняется поручение жизни. В этом задача или миссия данного воплощения. Кто же другой смог бы выполнить это, и где же другие выполняющие? Каждый имеет свое поручение, каждый ближайший. Оттого и дается так много, чтобы было что людям оставить после идущим. Не будем задумываться над тем, почему за глубочайшими размышлениями следуют мысли простые, не раз уже затронутые раньше. Все это предназначено для различных сознаний. Каждый найдет по себе что-то для себя, но данному сознанию созвучащее. Надо писать по уровням многих сознаний и не смущаться ни простотою, ни глубиною затрагиваемых вопросов. Мы мысли пошлем, но записать надо все, что воспримет сознание.